Первая глава «Деяния апостолов», 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Друзья, вот это сказанное самим Иисусом Христом. Причем, когда Он это сказал, поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида. Вы знаете, что когда прощаемся мы, и надолго прощаемся, что хочется сказать в последние минуты? Пустоту какую-либо? Может быть, какой-то анекдотик? Или, может быть, все-таки у уходящего все время переживания, как бы не упустить самое главное? Я вот часто из дома выезжаю, и другие братья, которые так вот, и думаешь, что бы сделать, сказать, потому что надолго уезжаю, чтобы дома не было как-то трудно, убытков особых больших, чтобы обеспечено было все, что самое главное сказать. И вот Христос на прощание сказал, самое главное, смотрите, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Скажу немножечко о Духе Святом, друзья. Вот что касается Духа Святого, это исполнилось. Дух Святой сошел. Дух Святой совершил великое. Дух Святой – Созидатель Церкви. Без Духа Святого покаяние не произойдет, если только может быть притворно, искусственно, но это ненадолго. Работа Духа Святого в человеке приводит его в полное соединение с Господом, и происходит рождение свыше. Это работа Духа Святого. Дальше работа Духа Святого, чтобы человек поверил во все совершенное. Поверил в спасение своей души, поверил в жизнь вечную. Проверяйте, друзья, у вас это произошло или нет. Дальше. Поверил в прощение грехов, что теперь дитя Божие, имею жизнь вечную. Я думаю, сейчас вот сколько вас здесь, в основном большинство члены церкви. И если бы спросить, поднимите, пожалуйста, вот с этими перечисленными переживаниями вы уже встретились, пережили, вы имеете жизнь вечную или нет, скажите. Ну, а на самом деле, друзья, вот когда спрашиваешь вот так в личной беседе, ну, ты имеешь жизнь вечную? Имею. Ты веришь, что Господь простил твои грехи? Верю. Ты веришь, что ты дитя Божие? Да, верю. Перед крещением. Ты рожден свыше? Рождена? Да. Ну, слава Богу, все. Преподаем крещение. Преподали крещение. Друзья, вот эта первая часть сошествия Духа Святого и действия Духа Святого осуществляется неплохо. Слава Богу! Но вот сказано на первом месте – вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Конечно, вы сейчас уже устали, кушать хотите, какая там дальше сила, когда нету никакой силы. Ну и тем более, мне легче еще с вами говорить, вы можете больше осознать. Вы не имеете силы, усталость, к вечеру дело. Иногда некоторые братья говорят, доползешь, с работы. Какая сила! Надо еще побеседовать там с семьей, детей собрать, помолиться, немножечко так уделить внимание. А силы нет. Выбился из сил. Это так физически, друзья. Мы ощущаем сейчас почти во всем братстве. Я был на последнем совещании в Совете Церквей. Наше общение было ограничено просто только членами Совета Церквей. Следующее расширенное, и так вот через раз у нас расширено, это сотрудники Совета Церквей. И каждый ответственный за свой регион или за свое объединение дает отчет. И почти у каждого в отчете слышалась вот такая нужда. Братья, дело слабо обстоит. Молодежь пугает нас тем, что становятся бессильные, легко поддаются прелестям мира. Некоторые просто в собрания не ходят, изредка бывает. Приходят некоторые, опаздывают, молитв почти не слышно. Служение трудно найти кого-то. Вот такая слабость. Ну и другой, и третий. Я отчитывался, как за свой Кавказ. Ну, меня вот так немножечко по-другому. Я говорю, братья, у нас на Кавказе все хорошо. У нас до того все хорошо. А почему? Спят. Тихо, спокойно. К нам не надо никому ехать, разбирать наши там какие-то проблемы. Мы никого не вызываем. Мы легко сами справляемся, потому что перевернул с одного бока на другой и опять спит. Ну, так вот, немножко хоть развеселил, заулыбались. Вот. И я говорю, легко нам трудиться, потому что спят. А грешники гибнут. Вот когда-то после того, как открылась возможность благовествовать, произошла перемена власти, атеизм рухнул, понятное дело, что работа Духа Святого происходила более сильно. У нас даже в Тимошевске мы поставили палатку, да почти вот такую вот размером. И где? Прямо в парке, в центре, с центральной улицы вход в нашу палатку. 600 человек собирались каждый вечер, проводили неделю, каждый вечер. Покаяния были 50-60 человек каждый вечер. И мы думали, но теперь так будет развиваться, так будет идти, пойдет дело, всех охватим. Потом, правда, прошло немного времени, открылась дорога на север. Ненцы, ханты, Якутия. Михаил Иванович Хорев как-то даже с печалью сказал, братья, вот когда мы слышим отчет за север, как-то немножко вроде бы и веселее. Но я скажу вам, на фоне белого медведя сфотографироваться авторитет больший, чем на фоне колхозного быка. На север рванули, а вокруг, и по сей день, друзья, вот едешь и в нас по краю, Краснодарском, в других местах едешь, села, города, и не везде наши группки есть, не говоря уже о больших церквах, не везде группы есть. А почему? Силы нет, силы нет. И вот еще нам помогло, что дьявол не пропустит, если только нет движения дальше, нет развития дальше, дьявол тут как тут и преподнес другое. И заполнил своими интересами, своими инструментами. Интернет, компьютера, компьютера и в телефонах. Даже некоторые братья вспоминают, говорят, ну что по сравнению с компьютером теперь тот телевизор? Ну что? Ну что тот телевизор по сравнению с компьютером? На телевизор мы наскочили просто как подобает быть. И разбили, разрушили, почти ни в одном доме не осталось. Мы так обрадовались. Какая победа! Сатана так посмотрел со стороны, поулыбался. Ладно, ладно, это хорошо, что вы телевизором успокоились. Мы дорогой ехали втроем и всячески рассуждали, что делать с компьютером? Можно ли вообще остановить вот эту лавину, надвигающую силы дьявольской, особенно на молодежь? Можно ли? Рассуждали, рассуждали. Ну как можно? Ну как? Ну все мы в компьютере, все. Без компьютера уже жить нельзя. Уже сам компьютер говорит так. Хотя Христос сказал, без меня не можете делать ничего. Компьютер говорит, без меня не можете делать ничего. Христос говорит, чего не попросите у меня, дастся вам компьютер. Чего не попросите, ну во всем мире укажу, где что есть, как перекинуть, перевести, переторговать, продать, купить. Все дам. И заметно, друзья, на что же перешли, на что больше склонились. И вот эта проблема, друзья, вот это горе, вот эта ужасная скорбь, от чего? Покаяние, слава Богу, рождение свыше, Дух Святой совершает, спасение имеем, жизнь вечную, да. Дух Святой совершил свою работу. Он теперь желает, чтобы нас употребить Его сосудами, Его инструментом. Но тут вопрос стоит у каждого из нас так. Господи, я Тебя принимаю. Ты мне нужен. Я понимаю, что без Тебя я не могу жить. И я принял Иисуса Христа. Иисус Христос со мною живет. Это да и аминь. Так написано. Все я с вами во все дни. Но вот Христос говорит, можно я проявлю силу мою через тебя? Ты меня принял? А я сказал, примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Даже Христос в 14 главе Евангелия от Иоанна, Он выразил такие слова. Лучше для вас, если я пойду. Ученики этого не понимали тогда. Ученики вообще не представляли себе. Господи, как нам без Тебя? А Христос разъясняет, если я пойду, придет Дух, Утешитель, Он от моего возьмет. Он охватит больше, чем я. Но я вот в теле, Христос говорит, я с вами, а вокруг нету. Дух Святой весь земной шар охватит сразу. Дух Святой научит, наставит, возвестит. Дух Святой проявит силу свою. Но это я уже больше сказал, чем Христос. Христос кратенько сказал тогда: «Лучше для вас, если я пойду». А они не понимали этого. Давайте мы сравним, друзья. Вот положение учеников до сошествия Духа Святого и положение учеников, апостолов, после сошествия Духа Святого. Давайте сравним. И потом посмотрим на нас. До положения, какое положение было апостолов до сошествия Духа Святого? До Пятидесятницы. Они были со Христом. Они от Него учились. Так как мы сейчас много-много учимся. Я вот сегодня сижу и думаю, ну куда уже мне говорить? Уже не уместится. Уже наполнились головы. Столько братья сказали. Среда мы учимся. Пятницу проповеди и молитвы учимся. В воскресенье утром собрание учимся. Вечером собрание учимся. Ученики учились, учились, учились. 3,5 года с Иисусом Христом. Мы учимся, учимся, учимся. Друзья, ну нам известно, сколько ученики спасли грешников до Пятидесятницы. Было ли такое, что в них были сильнейшие проповеди? Было ли такое, что 1000, 1500 покаялись грешники? Однажды пришли они и говорят: «Господи, нам и бесы повинуются именем Твоим». А Он посмотрел на них: «Ну, это временное явление. Я дунул на вас и так частично, как бы авансом сказал, примите Духа Святого, идите, потрудитесь. Может быть, как-то вкусите хоть заранее, как хорошо работать с Духом Святым, с силою, которую имеет Дух Святой». И они пришли и радуются, радуются. Нам бесы повинуются. А Христос смотрит на них: «Не этому радуйтесь, не этому. Ваше еще все впереди. Вот посмотрите, как будет, когда сойдет на вас Дух Святой. Особенно радуйтесь, что ваши имена написаны на небесах. Вы дети Божии, вы должны быть выделены из этого мира. Совершенно не таковые». Друзья, и когда сошел Дух Святой, когда ученики приняли силу, проповедь Петра 3,5 тысячи, еще проповедь 5 тысяч, крещение, перевернули весь мир, дошло до нас. Теперь вопрос у нас, друзья. Мы Иисуса Христа приняли, Дух Святой в нас, потому что кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Дух Святой нас учит, очень обильно учит. И теперь Дух Святой просит, вот сегодня, завтра, вот в эти дни, вы же примите силу. Тут вопрос другой совсем. Тут вопрос решительности. Тут вопрос, я бы сказал, нелегкий. Вот так как Ты, Господи, во мне живешь, и Ты мне помогаешь, и Ты меня учишь, я даже прошу Тебя: «Господи, Ты сохрани меня, Ты сохраняешь меня. Господи, Ты поврачуй меня, и Ты...» Ну, как-то все-таки братья приходят, возлагают руки, мажут елеем, и ты производишь исцеление. Дух Святой, я прошу Тебя. Ну, Дух Святой теперь говорит: «Слушай, давай я попрошу Тебя. Давай я Тебе попрошу. Силу прими». Господи, силу принять, но ее надо реализовать, силу. Силу не удержишь. Сила меня заставит двигаться. Сила меня заставит пересмотреть мою жизнь. Силу надо применять. Иначе она разорвет меня. Вот любая сила, которую удерживать, и нельзя ее применять в действии, она может вред причинить, друзья. И вот на это ответов мало-мало последовало. Я не знаю, понимаете вы меня или нет. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Кто-то принял и силу, и Духа Святого. А кто-то, друзья, силу и не понял, может быть, и не пожелал. Еще раз напомню, друзья, что принимать силу, согласиться, чтобы сила Духа Святого проявилась через меня, у некоторых из нас торговля пойдет. И торговля очень серьезная пойдет. Мне надо с мужем расстаться, жена скажет, чтобы его отпустить на благовестие. А муж скажет, да мне оно не особенно. Даже в наше время некоторые вот были такие моменты. Содержание некоторым выделяли. И один брат говорит, а если я пойду на труд освобожденный, сколько платить будут мне? Ну, брат сказал, вот сколько у тебя детей? Если 10 детей, 5000 будешь получать. 5000? 5000 я за один день зарабатываю. Ну, тогда ты ничего не будешь получать. Таких мы вообще не берем. Ни на содержание, ни на труд. Должен идти тот, который даже и не думает, сколько мне будут платить, будут платить или не будут платить, долго ли я буду, а может быть, и вот сейчас уже вышел такой указ, вам тоже, наверное, известно, даже некоторые там вот на Урале, в Сибири немножко так поднимали волнение, что будем делать дальше, ходатайствовать или что, что собравшись группа, где-то на площади, в любом месте, под открытым небом, если она не имеет разрешения, то она считается как самовольная демонстрация, опасная, и всех организаторов этого будут привлекать к ответственности штраф, а может и тюрьмы. Подписал Путин. Этот указ очень, конечно, серьезный, друзья. И вот теперь тем более мы ослабли, серьезно ослабли. Как были благовестия в годы после гонения, как были палаточные благовестия, как братья ночевали в палатках, когда заходили с ножами и всячески пугали, и некоторых избивали, и продолжались, и как на сегодня. Ну, кое-где еще продолжаются библиотечные столики стоять, 2-3 человека. И вот сегодня братья, так вот мы ехали дорогой, будут разъяснять, как практически надо благовествовать, как выходить в народ, как силу проявлять, потому что без силы ничего не произойдет. Примите силу, друзья. Еще хочу сказать, что вот в наше время проблема вся в том, приняли крещение, приняли верою, все, что обещает Господь, приняли. На той же полочке, я так условно, может, понятно будет, вот на той полке, где лежала упаковка, прощаются тебе грехи твои, я принял верою. На той же полочке лежит упаковка. Оправдан, я принимаю, оправдан. Имею праведность теперь Иисуса Христа. На той же полочке лежит упаковка. Имеешь жизнь вечную. Да. Почему? Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Я верую в Сына Божия. Я беру и эту упаковочку, верую принял. Все это у меня есть. Тут же рядом и лежит. Примешь силу, упаковка. А я смотрю, силу примешь, не надо. не надо. Кто виноват, братья и сестры? Кто виноват? Сам, каждый из нас. Иисус Христос, Ты мне нужен, я с Тобою. Но силу проявить, это надо отречься, это надо стать жертвою, это надо настолько быть послушным, настолько надо быть чутким, внимательным. Господи, вот я, пошли меня. И вот в этом сегодня проблема, друзья. Почему даже по церквам вот такое вот падение, духовное ослабление? К проповеди братьев не найдешь. Редко кто, который честно, добросовестно идут на собрание и есть проповедь. Мало таких стало. У нас братья, так вот посоветовавшись, решили список составить, кто желает проповедовать. Записали список. Слава Богу. О, 12 человек, 16 человек. О, хватит. Хорошо. Хотя 60 братьев. Хорошо. И что вы думаете? И эти даже, которые так решились под момент, ну вот не выйди, не запишись, ну что о тебе скажут? Что ж ты, отказался от проповедника? Не хочешь проповедовать? Ну запишусь. Подходит время, график говорит, тебе сегодня проповедовать, а его нету в собрании. А некоторые так, пока там разберутся, кому проповедовать, а я задержусь вот там за дверью, внизу там с детьми вожусь, хотя я в графике. И я понимаю, друзья, вот нету силы, нету силы. А эта сила, как говорит Слово Божие, однажды слышал я и дважды сказал мне Господь, что сила у Бога. И похоже, христианство, может быть, даже вскоре будет. Сохрани, Господь. Вот третья глава, второе послание Тимофею, четвертая глава, она начинается так. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». А почему? Люди будут самолюбивые, гордые, надменные, злоречивые, непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, сами по себе. Кто эти люди? И заканчивается. Имеющий вид благочестия, а внутри силы. Силы же его отрекшиеся. И вот мне 80 лет, друзья. Я это настолько понимаю сейчас. Настолько вот из пережитого на моем промежутке времени, как поменялось время вот к данному моменту. Когда были гонения, когда были опасности большие, идти в собрание. Служителям надо было брать, некоторым даже так вот берут с собой перемену одежды, там белое, теплое белье, берут, может быть, какой-то запас продуктов. Почему? Арестуют. Вот часто арестовывали на месте, за кафедрой захватывали, забирали, уводили. И шли, удивляешься. Мне однажды капитан один говорит, слушай, я вот на тебя сколько смотрю, ну, я 5 лет пробыл с ним. Смотрю, смотрю, ты здравый человек. Что тебя заставляет сидеть здесь? У тебя 7 детей в то время было, жена молодая. Что тебя заставляет сидеть? И я ему поясняю, сила была, братья и сестры, сила была. Сила была, и этой силой Господь такую бетонную громадную стену разбил вот этого атеизма, что не осталось ничего, и ветром как будто развеяло. Мы не знаем, друзья, что ожидает нас завтра. Не знаем. Но перед восхищением непременно будет какая-то трудность, какая-то особая пора, теснота, трудность, может, кризис такой мировой. Услышите о войнах, о военных слухах, это сейчас, но не ужасайтесь. Может, еще что-то, но чтобы поднять христиан, как вот сейчас, оторвать от земли и восхитить на небо, трудно. Трудно. Может, даже невозможно, потому что нужно так, когда церковь даже возопиет, и молитвы будут: «Гряди, Господи Иисусе, гряди!» А сегодня: «Подожди, Господи, подожди!» Хорошо живется, хорошо. И у молодых, особенно вот мы наблюдаем, какая будет в будущем церковь, каким духом будут водимы, какая сила будет больше обладать. А сила и у дьявола есть, друзья. Ходит, как рыкающий лев, и подобается льву, это царь царей, чтобы кого поглотить. Поэтому в заключение половины первой, перед обедом, мы хорошо, если так вот склонимся перед Господом, и хорошо, если в чем-то сердце произойдет вот это глубокое сознание. Действительно, борюсь, мучусь, терзаюсь, радости нету, победы нет. На вид показываю себя, прихожу в собрание, и как будто, ну да, ничего, все со мной в порядке. А что внутри? И куда меня тянет? И куда меня больше влечет? Или Дух Святой и труд Его, и исполнение воли Его? Или, может, все действия, все прелести мира сего? Хорошо, если помолиться, друзья, хоть краткими молитвами. Мы для молитвы еще имеем время, и для молитвы не должно быть ограничения. Утвердиться, друзья, вот то, что мы слышали сегодня в первой части дня, молитвой надо затвердить. Надо, чтобы нам не только отказываться, но с радостью принимать: «Господи, я действительно бессилен, я действительно ничего не могу сделать, я своей силой много делаю, своей силой много стараюсь, но оно все тебе не угодно. Должна проявиться сила твоя. Вы примете силу, а если не примете, то, значит, только лишь обманете самих себя. Господа мы не обманем». Давайте об этом помолимся Господу. Аминь.